Мхи — непобедимые выживальщики. Ордовик, Силур. Как уже говорилось, более развитые, чем водоросли, растения объединяются в надотдел надтип эмбриофита. Он же, в свою очередь, включает в себя мхи-бриофиты бриоморфа или бриофита и сосудистые растения теломофита, они же трахеофита. Мхи, почти как водоросли, понятия растяжимые. Раньше они объединялись в одну группу, обычно в ранге отдела с тремя классами. Теперь же некоторые ботаники поднимают их ранг выше, так что получаются три отдела типа с целой кучей классов. Антоцеротовые антоцеротофита, они же антоцеротопсида, с классами антоцеротопсида и леоспоротоцеропсида. Печеночники мархантиофита, они же гепатикопсида, с классами гапломитриопсида, юнгерманиопсида и мархантиопсида. Листостебельные мхи бриофита, они же муски, с классами андреообриопсида, андреопсида, бриопсида, эдиподиопсида, политрихопсида, сфагнопсида, тетрафидопсида и такокиопсида. Последних иногда возводят в свой отдел такокиофита. Главное отличие мхов от сосудистых растений – отсутствие сосудов, по крайней мере, оформленных проводящих тканей. Мхи появились, согласно хитрым расчетам, аж в конце Кембрия, а по ископаемым известны как минимум с ордовикского периода. По крайней мере, в конце среднего ордовика в Доревильском веке в Саудовской Аравии уже витали некие воздушные микроспоры, стало быть, какие-то растения размножались на суше. В самом начале позднего ордовика в Сандбийском веке Омана таломы и споры неких наземных растений были максимально похожи на таковые мхов печеночников. Споры сухопутных растений обнаружены в слоях верхнего ордовика и нижнего силура Ирана, Омана, Ливии и Турции. Раннедевонский спор агонитис в целом вполне похож на листостебельный мох, по крайней мере его спорофит в виде длинной ножки с коробочкой спорангием и отсутствие проводящей системы никак этому не противоречит. Относительно уровня примитивности и прогрессивности мхов ботаниками ведутся дискуссии. С одной стороны, по общему плану строения и цикла размножения мхи образуют достаточно строго переходную группу между зелеными водорослями и сосудистыми растениями. С другой же, детали строения позволяют предположить, что предки мхов были более продвинутыми, а лишь затем скатились в специализацию. Главное эволюционное достижение мхов — наземность. При этом и зависимость от воды у мхов полная, и засухоустойчивость исключительная. Парадокс. А объясняется он условиями первобытной суши, на которую выползали растения. Пока там не было никого, берега были раскаленными каменисто-песчаными пустошами, бесплодным грунтом без признаков почвы. В лучшем случае там перегнивали выброшенные прибоем водоросли. Даже нормально гнить они не могли, ведь тогдашние редуценты, бактерии и грибы, были заточены на водные экосистемы и вряд ли были эффективны на суше. На солнышке все просто сохло и рассыпалось в пыль. И вот на этой сковородке надо было умудриться выжить. И мхи смогли приспособиться к таким адским условиям, стали супервыживальщиками. Ныне они способны высыхать почти абсолютно, но при этом не терять жизнеспособности. Если в жаркий летний день найти большой плоский камень, покрытый вроде бы уже совсем пожухлым бесцветным мхом, и прилечь на него потным телом, то минут через пять на камне нарисуется зеленый силуэт. Оживление происходит как по волшебству. В жизненном цикле мхов преобладает гаплоидный гаметофит. Из споры появляется протонема, ниточка из нескольких клеток, а из нее разрастается та самая пушистая зеленая подушечка гаметофор, что растет по влажным углам. Впрочем, у некоторых мхов протонема — основная стадия жизни и не дает чего-то большего. На гаметофите в гаметангиях, мужских антеридиях и женских архегониях появляются мелкие подвижные сперматозоиды и большие сидячие яйцеклетки, оплодотворение происходит в воде. Диплоидная зигота Первая клетка спорофита, который выглядит как палочка с коробочкой стробилой, в которой собраны спорангии. Спорофит паразитирует на гаметофите, так что мы обычно видим большой зеленый гаметофит с множеством торчащих вверх тонких ниточек, причем каждая из них — отдельный организм другого поколения. Мейозом в спорангиях образуются гаплоидные споры. Цикл повторяется. Строение тела у мхов вроде бы очень простое и мало отличается от водорослей, с поправкой на наземность. Обычно большинство клеток, кроме имеющих отношение к размножению, устроены одинаково. У части мхов тело вообще откровенно толомное, у других — организация листостебельная, только вот и стебли, и листья, и корни довольно условные. В стебле нет нормальной проводящей ткани и совсем нет механической, отчего мхи не могут быть высокими и стройными. Листья на самом деле филидии, не надо путать их с филоидами, хотя некоторые ботаники и используют эти термины как синонимы. Просто выросты стебля без жилок, черешков и прочих атрибутов настоящего листа. Корни на самом деле ризоиды, тоже без проводящих и механических тканей. И вообще, это все части гаплоидного гаметофита, тогда как нормальные стебли, листья и корни высших растений — органы диплоидного спорофита, то есть вообще другой жизненной стадии, а потому сходство их сугубо внешнее. С другой стороны, у мхов есть отдельные сосуды-трахеиды, только не формирующие нормальных тканей. Имеются и достаточно специализированные устьица, причем именно на спорофите. Подобные тонкости позволили предположить, что мхи — потомки ринеофитов, у которых снова стал преобладать гаметофит, а уже имевшаяся сосудистая система вторично редуцировалась. В частности, у мха бриум спорофиты иногда раздваиваются, как бы атавизм дихотомических ринеофитов. Как уже помянуто, устьица спорофита мхов похожа на устьица сосудистых растений, причем их специфическое строение — вроде бы предполагает маломальски развитую проводящую систему. Получается, сосуды у мхов могли исчезнуть вторично из-за жизни в воде. Все же большинство ботаников считает мхи более примитивными, чем ринеофиты, скорее уклоняющейся ветвью, которая начала развивать прогрессивные черты вроде трахеид и устьиц, но недоразвила, поскольку и так неплохо устроилась. Как уже сказано, мхообразные делятся на три отдела. Иногда им придается ранг только класса. На первый взгляд все они на одно лицо. Но стоит помнить, что в действительности различия между ними больше, чем между ланцетником и человеком. Да и видов мхов несколько десятков тысяч, так что среди растений они занимают второе место по разнообразию после цветковых. Антоцеротовые раньше объединялись с печеночниками, но по генетическим данным стоят особняком, да и по морфологии самые примитивные. Их таллом совсем маленький, розетковидный, состоит из всего нескольких слоев одинаковых клеток. Только у дендроцерос имеется продольное утолщение типа жилки. Снизу прилагаются маленькие гладкие ризоиды. Спорофиты-спорогоны высокие, до 13 см, и относительно таллома довольно толстые, состоят почти целиком из вытянутой коробочки с длинной колонкой внутри, тогда как ножки совсем нет. Спорогоны у большинства антоцеротовых зеленые и способны к самостоятельному фотосинтезу, причем их клетки имеют повышенное число хлоропластов по сравнению с гаметофитом. В наружном слое обычно имеются устьицы, как полагается, из пары замыкающих клеток. Особняком стоит нототилос. В его спорогоне нет колонки и хлоропластов. Зато есть ножка, хотя и рудиментарная. Антоцеротовые образцовые экспленты пионерно заселяют нарушенные почвы и грунты. Типичные антоцеротовые мхи — несколько десятков видов антоцерос, например, полевой антоцерос агрестис. Печеночники намного более разнообразны. Иногда имеют толомную организацию, например, у сферокарпус, а иногда листостебельную, хлорантелия. Причем их тело ветвится дихотомически, то есть каждый раз на две равные части, хотя и достаточно невнятно. Их ризоиды одноклеточны. Спорофит бывает как без ножки, так и с длинной до 10 см ножкой. Он почти всегда без хлоропластов, живет полностью за счет гаметофита, из которого высасывает все нужное присоской гаусторий. Коробочка шаровидная, без внутренней колонки. У некоторых печеночников неизвестно половое размножение, у других, напротив, нет образования спор. По всей планете, включая Антарктиду, несложно найти маршанцию Маршанция полиморфа. Листостебельные – самые мшистые мхи. Их стебель может сильно ветвиться, но никогда не дихотомически. Стебель усеян спирально расположенными листьями, на которых никогда не бывает устьиц, но иногда могут быть более-менее развитые жилки. К ним иногда добавляются беспорядочно раскиданные парафиллии, оригинальный пух, немножко фотосинтезирующий. Ризоиды многоклеточные, могут образовываться в любом месте стебля. Мужские и женские гаметофиты-гаметофоры часто резко различаются, причем мужские заметно меньше и после образования сперматозоидов быстро отмирают. Особенно просты мужчинки у Баксбаумия. Мизерная кучка клеток. Листостебельные мхи могут иметь более-менее специализированные клетки и даже подобие тканей. Например, стереиды, коры стебля и жилок листьев аналогичны лубяным волокнам сосудистых растений и выполняют механическую роль. Гидроиды и лептоиды – проводящие клетки, аналогичные сосудам, трахеидам и ситовидным элементам соответственно. Правда, такое богатство развито далеко не у всех мхов. Спорофиты листостебельных мхов бывают довольно сложны, с высокими и тонкими ножками и многосоставными коробочками с шейками и крышечками. Сначала в спорогоне много хлоропластов, но потом они исчезают. Устица у спорофита могут быть, но иногда их нет. Внутри спорогона проходит длинная колонка. Мхи обычно мало заметны, но в действительности очень мощно влияют на все окружающее. Многие мхи — типичные эдификаторы. Самый очевидный пример — сфагнум с его 300 видов, например, болотный — сфагнум палустре, бурый — сфагнум фускум, извилистый — сфагнум флексуозум. Растет он медленно, но верно, покрывая огромные площади. В гигантской губке задерживается немеренное количество воды, отчего образуются верховые мховые болота, весьма специфичное место обитания. Мхи радикально изменили жизнь кроманьонцев Северной Евразии после окончания Вюрмского ледникового периода. Заболачивание привело к тотальному изменению экосистем. На месте недавних сухих переглациальных степей со стадами и табунами расползлись мокрые кляксы торфяников, совершенно бесплодные с точки зрения охотников. Вся Средняя Европа, где еще недавно припеваючи жили тысячи людей, обезлюдила. Кризис конца плейстоцена выразился в уменьшении размеров человеческих групп и стоянок, сокращении обилия и разнообразия орудий, примитивизации искусства. Культуры мезолита и неолита средней полосы России – выглядят крайне уныло на фоне ярких и богатых культур верхнего палеолита, а все сфагнумы с елками. Сфагнум выделяет массу активных веществ и подавляет развитие конкурентов, от бактерий и грибов до высших растений. Из-за этого на болотах мало кто может расти, кроме некоторых осок, росянок, убогих сосенок и березок, которые сами кого хошь затравят. Зато сфагнум можно использовать как лекарство, тем более что мох по природе своей – идеальное перевязочное средство. Он чрезвычайно гигроскопичен и может впитывать жидкости из ран лучше ваты и марли. Правда, можно и перестараться, так как его бактерицидные и фунгицидные свойства при большой концентрации и особенно приеме внутрь запросто становятся и гомицидными. Из-за этого мох никто не ест и не разлагает, а потому он может накапливаться почти безгранично, так что местами моховая подушка достигает 11 метров толщины. Получается торф. А в сушеном виде торф – идеальное топливо, удобрение и строительный материал одновременно. Особенно ценили его небалованные жители северов, которые и возводили из него стены и крылья крыши, и заносили его на поля и топили им. Например, огромную роль торф сыграл в освоении Гренландии викингами. С другой же стороны, истощение запасов торфа послужило одной из важнейших причин краха викингских общин Зеленого острова. В гораздо более поздние советские времена торф разрабатывался столь масштабно и планомерно, что на нем даже работали электростанции. Бактерицидные свойства торфа, хотя и навредили культурам древних охотников, помогают современным археологам. Кроме прочего, пористый торф очень слабо проводит тепло, так что в глубине торфяника всегда прохладненько. Застойность воды обеспечивает минимум минеральных веществ и кислорода, так что в недрах маховых подушек никто не живет. В итоге торф отлично сохраняет органику, дерево и кожу. Благодаря этому мы можем видеть огромное количество деревянных изделий из мезолита и неолита Европы. Особенно знамениты находки со свайных поселений Швейцарии и Урала. А среди последних особенно прекрасен шигирский идол из Свердловской области. Единственный, очень большой и одновременно крайне выразительный идол границы плейстоцена и голоцена — 12,5 тысяч лет назад. До его находки наличие подобных культов у таежных охотников было сугубо предположительным. Теперь же мы знаем, что, по крайней мере, на излете ледниковой эпохи существовали стационарные капища с монументальными идолищами. Идол сделан из лиственницы, которая, кстати, сама по себе крайне не склонна гнить, и имел высоту 5,3 метра. Орнамент на идоле, возможно, отражает представление о нескольких мирах — подземном, земном и небесном. Но что конкретно имел в виду древний скульптор, точно неизвестно. Не менее впечатляют болотные мумии, задубевшие тела людей, утонувших или утопленных в торфяниках. Самые знаменитые — 6 датских болотных людей из Кёльберга, Толунда, Эллинга, Гроболла, Харальдскера и Хюлдремосе. Найдены подобные и в других странах. В Британии человек из Линдоу и 6 кладхалландских мумий. В Ирландии — в Клоникаване. В Германии — в Остерби, Виндеби, Ренцвюрене и Пайтинге. В Голландии — пара из Вирдинга и девочка из Иде. В Швеции — малиновая девушка и человек из Бокстена. Большинство болотных людей жило в начале Железного века, но некоторые несравненно более древние. Самый старинный — мужчина из Кёльберга, утонувший примерно 10 тысяч лет назад, в эпоху культуры маглемозы. Правда, на его скелете мягкие ткани все же не удержались. На более поздних сохранились кожа, мышцы, волосы, остатки еды в желудке, одежда, ремни, веревки, которыми некоторые из них были задушены, и масса прочего любопытного. К сфагнуму иногда присоединяется кукушкин лен, политрихум, включающий до сотни видов. Самый обычный политрихум коммуне заодно и самый большой, до полуметра высотой. Некоторые виды кукушкина льна растут не на болотах, а образуют покровы в ельниках, где выступают соэдификаторами. Под елками жить нелегко. Там темно, тесно, колюче и страшно. Чаще всего еловый сумрак уныло засыпан безжизненной хвоей, и лишь кукушкин лен способен хоть как-то оживить сие безыдейное пространство. Именно такой биоциноз можно видеть на многих картинах Шишкина. Некоторые мхи просто красивы. Протонема схистостега пинната изумрудно светится в темноте. Ее призрачные блики между камней в Альпах послужили одним из оснований для баек о гномах, разрабатывающих волшебные копи. Между прочим, в люминесценции шистостеги нет не только магии, но даже и химии. Свечение достигается лишь преломлением и фокусировкой света. Тропические ночи подобным же образом озаряет цеатодиум. Мхи — неприметные выживальщики, скромно обрастающие все углы и вроде бы не претендующие на что-то большее. Но вместе с тем, с лишайниками, они были принципиально важны для эволюции, ведь они своими телами на голом песке и камнях создавали и продолжают создавать почву, на которой после могут расти более продвинутые растения. Одновременно мхи — отличное место жизни для массы мелких существ — многоножек, пауков, скорпионов, тихоходок, многохвосток и многих прочих. Без этой мелюзги, полезшей на сушу в Ордовике, Силуре и Девоне, наши предки никогда не покинули бы родные воды и до сих пор были бы рыбами. О родственниках. Тихоходки, тип тардиграда, знамениты своей неубиваемостью. Они переносят 10 лет высыхания до 1% воды от нормального, 30 лет при минус 20 градусах, 8 часов в жидком гелии при минус 271 градусе по Цельсию, если что, это всего на пару градусов теплее абсолютного нуля, и 20 месяцев в жидком кислороде при минус 193 градусах, 10 часов при плюс 60-65 градусах и 1 час при плюс 100 градусах. Атмосферу сероводорода и углекислого газа, давление 6000 атмосфер, облучение в 570 тысяч рентген. При этом выживает половина тихоходок, а для человека смертельны 500 рентген. Наконец, тихоходки провели 10 дней в открытом космосе на теневой стороне Международной космической станции. А когда их запустили обратно отогреться, оклемались и зашевелились. Конечно, даже тихоходок можно убить. Когда их посадили на солнечную сторону МКС, космическая радиация их все-таки спалила, но живучесть их запредельна. Дело в том, что тихоходки живут на мхах, и, как и сами мхи, они впервые оказались на суше в ее первозданном необустроенном виде, то есть на раскаленных камнях и гольном песке, так что были вынуждены приспосабливаться к чрезвычайно резким перепадам условий. То вокруг вода, то все высохло на 10 лет. Сами тихоходки пока еще не в курсе, что они вышли на сушу. Некоторые живут в глубоководных океанических впадинах, а некоторые — в капельках воды на мхе. Для нас росинка на мху — это суша, а для тихоходки — все тот же пространный водоем. В чуть меньшей степени по тем же причинам живучесть развилась и у прочих пионеров суши — мокриц, скорпионов и многоножек.